Кризисы, Соню все время везут то к врачу, то в больницу, то уж не знаю куда еще. Отец снова откинулся на спинку стула, и, как я до этого, посмотрел на собаку, так жаждавшую нашего внимания. Потом он произнес: для существа с особыми потребностями нет места среди людей. Я не знал, говорит он, о животном, о себе, обо мне или моей сестре. Сначала у нее нарушилась работа сердца. Дефект межпредсердной перегородки, так называется, почти сразу после ее рождения. Мы догадались по цвету лица, по ее пульсу, что с ней что-то не в порядке. Ей сделали операцию. Мы вздохнули с облегчением. Хорошо, мы вовремя решили эту проблему. Но затем у нее заболел желудок. Сужение двенадцатиперстной кишки. У детей с синдромом Дауна встречается часто, нам сказали. То, что она вообще страдает этим синдромом на фоне проблем с сердцем и желудком, отошло на второй план, как нечто незначительное, как косоглазие, что ли. Еще одна операция, затем атрезия заднего прохода. Врачи только хмыкали озадаченно. Похоже, этот ребенок собрал все заболевания, сопутствующие синдром. Что ж, у нее не болит? Давайте-ка вскроем ее еще раз, еще раз, еще раз, а потом дадим ей слуховой аппарат и побольше склянок с лекарствами. И, конечно, нам оставалось только смотреть и надеяться, что она выдержит все эти истязания, что врачи, разобрав ее тело на кусочки, соберут его вместе как надо, и тогда с ней все будет в порядке. Папа, я хотел остановить его, он сказал: достаточно. Ему пришлось пройти через очень многое, не только через ее страдания при жизни, но и через ее смерть, через собственное горе, горе моей матери, несомненно, горе своих родителей. Но я не успел высказать то, что собирался. В моей голове вдруг снова зазвучал голос дедушки. Я чуть не задохнулся, как будто меня ударили в живот. Но мне необходимо было спросить. Я сказал: папа, а как дедушка относился ко всему этому? Как? Он отказался идти на суд. Он... Я имею в виду Соню, а не суд. Соню и то, какой она была. Да, я услышал его, доктор Роуз. Он ревел, как всегда, ревел, как король Лир, застигнутый бурей. Только дедушкина буря бушевала не в степях, а в его собственном мозгу. «Выродки!» — кричит он. «Ты можешь плодить только выродков!» В уголках его губ выступает слюна. Бабушка подхватывает его под руку, тихо зовет его по имени, но он не слышит и не видит ничего, кроме ветра и дождя и грома в собственной голове. Папа сказал: твой дедушка был не совсем здоров, Гидеон, но это был великий и добрый человек. Его демоны были яростны, но столь же яростна была его битва с ними. Он любил ее, спросил я. Он держал ее на руках, играл с ней, воспринимал ее как свою внучку. Почти всю свою короткую жизнь Соня проболела. Она была хрупкой, ее одолевали болезни одна с другой. Значит, нет, сделал я вывод, ничего этого он не делал. Папа не ответил. Посидев немного, он поднялся, подошел к перилам. Старая пастушья овчарка засипела в своей безгласности, радостно подскочила, поднялась на задние лапы, и ее стремление завоевать каплю внимания было столь же очевидно, сколь и жалко. «Зачем они так поступают с собаками?» — возмутился папа.